Часть вторая. Первая встреча с Иудой. Однажды, это случилось весной, кажется, в мае месяце, к воротам дома, где жил с семьей Сергей Арнольдович, подъехал старенький «Опель» грязно-серого цвета, из которого с большим трудом вылез худощавый молодой человек высокого роста, с зачесанными на затылок волосами, которые завершали светлым хвостиком, перевязанным красной резинкой. Выйдя из автомобиля, он, кряхтя и прихрамывая, подошел к домофону и нажал кнопку. «Слушаю вас», — послышался из динамика хриплый мужской голос. «Я художник», — ответил молодой человек. «Зовут меня Лука. Вы должны быть в курсе». В ответ громко щелкнула пружина дверного замка, и калитка отворилась. Сергей Арнольдович в очередной раз завершил реконструкцию своего загородного дома и поклялся, что это больше никогда не повторится. Новая планировка помещений дома привела к тому, что его площадь увеличилась почти в 3 раза против первоначальной постройки, а на первом этаже образовался огромный каминный зал. Сергей Арнольдович денно и ночно думал о том, как оформить образовавшиеся свободные площади, чтобы было приятно и глазу, и душе. Склонялся к тому, чтобы стены были украшены каким-то масштабным художественным произведением, вернее, его копией. Вместе с Анной, которая принимала самое непосредственное участие в обустройстве дома, они пересмотрели альбомы с картинами многих галерей — Эрмитажа, Ватикана, Лувра, Третьяковки, но не могли найти ничего, к чему лежала бы душа. В конце концов, Ванина вроде бы осенило. Он решил заполнить пустоту картиной Шишкина «Утро в сосновом лесу», потом представил этот интерьер с горящими в камине дровами и передумал. Однажды ему приснился сон, в котором он совершенно явственно увидел на каминной стене во всю ее ширину чудесное изображение фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Разница была только в том, что фигуры на ней были не нарисованными, а живыми. Люди, которые изображались на фреске, спорили, ругались между собой, а под всей этой, казалось бы, житейской рутиной спокойно горел огонь в камине. Он, Ванин, сидел в удобном кресле и наблюдал за происходящим. Однако, проснувшись утром, в суматохе обычных дел и бесконечных телефонных разговоров, Сергей Арнольдович забыл про свой сон. За завтраком он попытался вспомнить, что такое важное он видел во сне, но не смог. Анна его успокоила. «Не напрягайся, пройдет время и вспомнишь. У меня такое бывает». И вдруг этот неожиданный приезд художника. «Странно», — рассуждал Ванин. «Я действительно постоянно думаю, что сделать с этой несчастной стеной, чем ее украсить. Но я не помню, чтобы с кем-то, кроме Анны, об этом говорил. Ерунда какая-то». Лука поздоровался крепким рукопожатием уверенного в себе человека. «Кто вас прислал?» — как бы, между прочим, спросил Сергей Арнольдович. «Может, Костя решил сделать сюрприз?» — мелькнула у него неожиданная мысль. Но Лука с таким удивлением посмотрел на Ванина, что у того от стыда покрылись малиновой краской и лицо, и нос, и уши. «Ясно», — запамятовал. «Как же я такое мог забыть?» — пробормотал он. Ему было стыдно перед этим молодым человеком выказывать свои первые признаки склероза, о котором до сегодняшнего дня не было и речи. Он вновь вопросительно посмотрел на Луку снизу вверх, как бы спрашивая, «А ты, парень, часом не того?» «Не того, милейший Сергей Арнольдович, совсем не того», ответил ему художник, словно он мог читать мысли хозяина дома. Ванин вздрогнул от изумления, а Лука продолжал. «Меня прислали сделать вам подарок, и я исполню свою работу в наилучшем виде. Вам понравится». После этого он быстро подошел к стене и начал, словно колдуя, водить по ней рукой. Большим указательным пальцами он делал какие-то пометки, ставя угольком понятные только ему знаки. «Что такое вы делаете?» — поинтересовался Сергей Арнольдович. «Вымеряю золотое сечение», — ответил Лука. Ванин сделал вид, что все понял. Но на самом деле он не только ничего не понял из всего происходящего, но ему казалось, что все это происходит не с ним. Он и говорил не в своей манере, и вопросы задавал не так, как всегда. И в то же самое время это был он, Ванин Сергей Арнольдович. Лука попросил принести ему стремянку. Когда садовник ее доставил, художник заявил: «Я буду работать до завтрашнего утра. Пожалуйста, дайте мне кувшин воды и любого хлеба, немного. Чтобы моя работа получилась как задумано, будьте добры, оставьте меня одного до утра и покажите, где у вас тут туалет». «А что утром?» — поинтересовался Ванин. «Утром все будет готово, как и заказывали». Голос Луки был настолько уверенным и убедительным, что Сергей Арнольдович, переглянувшись с Анной, согласился. Пока домработница готовила воду и нарезала хлеб, Анна отвела растерянного Ванина в сторону. «Сережа», — сказала она ему, — «художник приехал к нам работать. Сам говорит, что его прислали. Завтра, когда работа будет сделана, все встанет на свои места. Не накручивай себя раньше времени». Целый день Ванин находил себе место. Он перезвонил всем знакомым, пытаясь хоть каким-то образом выудить какую-либо информацию о заказе художника. Но все было впустую. Наступил вечер. Всю ночь он проворочился в постели, то и дело подходя к окну, через которое на земле было видно отражение Луки, работавшего у каменной стены. В конце концов, Анна вынуждена была дать ему снотворное. «Спи давай, успокойся. Утро вечера мудренее». Проснулся он от того, что кто-то сильно тормошил его за плечо. Открыв глаза, он увидел радостное лицо жены. Он закончил. «Вставай, вставай, Сережа, пойдем, посмотришь, какое чудо сотворил этот художник Лука». Ванин, как угорелый, вскочил с кровати и, как был в пижаме, сбежал вниз по лестнице в каминный зал. Там уже стояла домработница Зинаида Григорьевна, ошалело пялясь на изображение на стене, и не менее обалдевший садовник Федор. Увидев картину, Ванин замер от удивления. Это была та самая картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую накануне он видел во сне, но не смог вспомнить. У Анны на глазах были слезы. «Это она», — сказал Ванин не своим голосом. «Кто она?» — переспросила жена. Анна его не слышала. «Ты посмотри, красота какая! Разве можно себе представить, что такое чудо может быть в твоем доме?» «Спасибо тебе», — она поцеловала его в щеку. «А где Лука?» — очнувшись от завораживающего воздействия полотна великого мастера, спросил Сергей Арнольдович. Федор пожал плечами, а Зинаида Григорьевна заявила, что когда она вошла, художника уже не было. Ванин позвонил охраннику. «Где художник?» — спросил он строго. Видимо, с просонья охранник ответил вопросом на вопрос. «Разве он не в доме?» «Не в доме», — передразнил его Ванин. «А машина его стоит?» — снова спросил он. «Нет никакой машины, Сергей Арнольдович», — испуганно пробормотал тот. «Молодец», — ответил ему Ванин с издевкой. «Хорошо службу несешь. Ничего не знаешь, ничего не видишь. Видимо, ничего и не слышишь. Песня, а не служба». День выдался удивительно яркий и солнечный. Дождавшись, когда проснется Юлечка и малышня, они всей гурьбой отправились гулять в лес. На Юлю картина не произвела такого впечатления, как на родителей. У себя в комнате дочка повесила огромный плакат Мадонны, музыку которой Ванин никогда не воспринимал. А вот для юной почитательницы Мадонна была божеством. «Ничего», — успокаивала Ванина Анна. «Ты, кажется, от Битлз в свое время тащился, я от Джексона, а они, вот видишь, от Мадонны». Ванин согласился. Все время, пока они гуляли, Анна никак не могла разговорить Сергея Арнольдовича. «Что ты все время молчишь? Не хочешь мне что-нибудь сказать?» «Нет», — ответил Ванин, — «я боюсь, ты мне не поверишь». «О чем ты?» — испуганно спросила Анна. «Дело в том», — начал он, — «что эту картину несколько дней назад я видел во сне». И он рассказал ей свой сон. «Удивительно, конечно», — согласилась Анна. «Удивительно и очень странно». Когда они вернулись домой, то после чая развели в камине огонь и принялись тщательно рассматривать фреску. «Ты знаешь», — начала свой разговор Анна, видя, как муж не на шутку встревожен, «среди всех, кто изображен на этой картине, я знаю только Иисуса и Иуду». «Я тоже», — ответил Сергей Арнольдович. «Остальных могут точно назвать только специалисты». «Точно может знать только автор», — возразила Анна и продолжила. «Я все думаю про твой сон. Мне кажется, что я нашла разгадку. Это, что называется, сон в руку. Так бывает довольно часто у людей, которые постоянно думают о чем-то конкретном. Вот ты, например, думал, чем бы заполнить пустую стену, и проблема вроде сама собой разрешилась. Сергея Арнольдовича несколько успокоило странное толкование произошедшего, и он предложил: «А не выпить ли нам по бокальчику хорошего красного вина и обмыть удачное приобретение?» «Почему бы и нет?» — ответила радостная Анна. Днишние за днями, месяцы за месяцами, по выходным в доме перебывало немало друзей и родственников. Часто бывали родители Анны, настоятель местного храма отец Александр, которому Ванин помогал восстанавливать церковь. Все были в восторге от копии фрески великого Леонардо да Винчи. Еще больший восторг вызывала история ее появления в доме Ваниных. Однако истина была в том, что Сергей Арнольдович действительно никого не просил присылать в дом художника, и тем более он не мог себе представить, что копию такой работы великого мастера можно иметь у себя в доме. Это было за пределами его воображения. И все было бы ничего, если бы их дочь не раскопала в интернете информацию о том, что произведение таких размеров можно создать в лучшем случае за 2 недели, при условии, что работать будет группа художников из 3 человек. Тайная вечеря в доме Ваниных была создана меньше, чем за сутки. Но что бы там ни было, копия творения Леонардо да Винчи пришлась к месту, и уже не то чтобы каминный зал, дом семьи Ваниных невозможно было представить без этого полотна. Зимними вечерами все семейство Ваниных и Зинаида Григорьевна любили собираться у камина, чтобы перекинуться в кинга, выпить чаю. Зинаида Григорьевна обнаружила у картины лечебные свойства. Родители Анны также стали чаще наезжать, хотя не очень любили своего зятя. Однажды зимой, за несколько дней до Нового года, в католическое Рождество, приехав поздно с работы, Сергей Арнольдович попросил Федора растопить камин. Ему не здоровилось. Пока Анна с Зинаидой Григорьевной шуршали на кухне, а Федор возился с дровами, Ванин думал о том, что надо как-то грамотно перегруппироваться в своем бизнесе. Надвигались тяжкие времена. Рынки лихорадило, в стране нестабильная обстановка, и никто не знает, что будет завтра. А работать надо. За неделю устаешь так, как раньше за год. Когда же случился очередной экономический кризис, стало совсем тяжело. Не было никакого смысла работать. Все, что не сделаешь, себе же в убыток. Сплошная нервотрепка. Ванины стали все чаще наезжать в свой загородный дом, чтобы сменить обстановку, подышать свежим воздухом. Летать в теплые страны не было никакого желания. Им с Анной больше нравилось здесь, дома. Они уютно располагались на мягком диване возле камина. Она с книжкой, а он сидел рядом, смотрел на огонь и думал. Так было и в этот раз. Он долго наблюдал за огнем и вдруг сказал Анне: «Я думаю, что у Иисуса было совершенно другое лицо, чем на этой картине». «И какое же, по-твоему, оно было?» — спросила Анна. «Ну, во-первых, я думаю, моложе. Здесь ему 33 года, но выглядит он гораздо старше, лет на 50». «Пожалуй, ты прав», — поддержала жена. «Я как-то об этом не думала. Во-вторых, мне кажется, он был более худощав. Здесь же он достаточно плотный, крепкий человек». «А с чего ты вдруг завел разговор на эту тему?» — поинтересовалась Анна. «Надумал чего?» «Вчера заезжал к отцу Александру в храм. Он мне показал работы юных художников. Они рисовали образ Иисуса Христа. Было очень интересно посмотреть рисунки детей». «И что?» — спросила Анна. «Ничего, мне понравилось. Каждый видит Бога по-своему. Ни одного одинакового изображения. Я подумал и решил тоже попробовать. Тем более появилось время, надо использовать». «Попробуй, ты же неплохо рисовал. У тебя, несомненно, талант. И, кроме того, для тебя это будет полезно. Отключишься от работы, морально отдохнешь. Рисовать Бога не каждый отважится». На следующий день в кладовке он отыскал комплект масляных красок, коробку с художественными кисточками и этюдник с треногой. В сарае Федор нашел толстый лист фанеры. Ванин зачистил его и пропитал олифой. Позднее, усевшись поудобнее у окна, он принялся набрасывать карандашом первые штрихи. Его карандаш удивительно легко скользил по листу фанеры, тщательно выводя лицо, фигуру человека с посохом в правой руке и книгой в левой. За спиной Иисуса угадывалось море с рваной полосой береговой линии. Своей головой путник как бы закрывал солнце на восходе, и казалось, что свечение исходит от этого человека. Сергей Арнольдович не заметил, как пролетело время. Он поднялся со стула, отошел на несколько шагов назад и внимательно посмотрел на результаты своего труда. «Кажется, что-то в этом есть», — сказал он сам себе. «Глядишь, к весне закончу». Ванин не был профессиональным художником, и потому каждая деталь лица Иисуса, его одежды, пейзаж давались ему с огромным трудом. Но самое главное, он забывал о делах, о проблемах, одним словом, отдыхал. Анна как-то заметила ему: «С тех пор, как ты стал писать образ Иисуса, ты сильно изменился, причем в лучшую сторону, посвежел, перестал раздражаться. Видимо, действительно в этом что-то есть. Знаешь, ты не торопись его заканчивать». Но в один хороший солнечный день работа была завершена, и автор, заключив свой труд в богатую позолоченную рамку, повесил свою картину справа от «Тайной вечери», поближе к камину. Вдвоем с Анной, как и в тот раз, когда Лука представлял им свою работу, они стояли и молча созерцали творение Сергея Арнольдовича. Анна тихо, почти шепотом произнесла: «Талантливый человек, талантлив во всем». «Ты-то о чем?» — не поняв, переспросил Ванин. «Я, Сереженька, о том, что ты очень талантливый человек. И в бизнесе, и вот, как оказалось, в живописи». «Да брось ты», — отшутился Ванин. «Самое уникальное произведение создала ты. Вон, на газоне прыгает». За окном Юля пыталась показать деду с бабкой, как нужно правильно прыгать со скакалкой. Анна, не отрываясь, смотрела на Иисуса и вдруг сказала: «Ты не поверишь, но я его представляла именно таким». «Мне тоже кажется, что он был именно такой», — согласился Ванин. «Место, найденное для картины, было настолько удачным, что образовалась какая-то гармония, невидимая связь между творением Леонардо и этой маленькой картиной. Это было особенно приятно, потому что устанавливало какую-то мистическую связь между «Тайной вечерей» и его картиной. Они дополняли друг друга, и казалось, что уже не смогли существовать по отдельности. В этом виделся какой-то знак. Хороший он или плохой, никто из них пока еще не знал. Но что-то в этом определенно было. Весна — тяжелое и одновременно приятное время года, любимое всеми живыми существами. Особенно, когда тебе уже под 60, и ты — человек. Весну ждешь, как манну небесную. Однако к весне организм теряет силу, начинают обостряться хронические болячки. Так случилось и с Ваниным. К счастью, ничего хронического не было. Бизнесмена свалил то ли грипп, то ли сильная простуда, а может, и то, и другое вместе. Болезнь надолго уложила главу семейства под одеяло. Несмотря на то, что Ванин добросовестно исполнял все предписания врачей, дело на поправку не шло. Анна уже начала беспокоиться, что за всем этим стоит что-то более серьезное. Температура не падала и постоянно держалась на уровне 38 градусов. Вот тогда-то Зинаида Григорьевна и вспомнила лечебное свойство «Тайной вечери». Сергея Арнольдовича перевели из спальной комнаты в каминный зал и уложили на диване напротив картины. Федор растопил камин. Так он и лежал на высоких подушках, в домашнем колпаке, пижаме и махровом халате, попивая в мерцании пламени горячий чай с медом. Ближе к полуночи домочадцы начали расходиться. Телевизор, наконец, затих, завершив процесс зомбирования. Анна устроилась на кушетке в соседней комнате. Было тепло и уютно. Ванин ощущал себя, несмотря на простуду, абсолютно счастливым человеком. Это было совсем не то счастье, которое он раньше считал предметом мечтаний делового человека. Нет, это было ощущение нужности дорогим тебе людям. Это было ощущение заботы и тепла, которые исходили от них. Если раньше работа заглушала в нем человека, то с появлением Анны, Юлечки, Владика и Машутки любовь к ним стала заглушать одержимость к деньгам. Так ему во всяком случае казалось.